По вечерам, несмотря на утомление, я ходил по комнате из угла в угол, заложив руки в карманы, и говорил о Маше. «Как ты думаешь?» — спрашивал я сестру. «Когда она вернется?» «Мне кажется, она вернется к Рождеству, не позже. Что ей там делать?» «Если она тебе не пишет, то, очевидно, вернется очень скоро». «Это правда», — соглашался я, хотя отлично знал, что Маше уже незачем возвращаться в наш город. Я сильно соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали другие. Сестра ожидала своего доктора, а я Машу, и оба мы непрерывно говорили, смеялись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке и все бормотала. Самовар-то гудел поутру, гудел. Ох, не к добру, сердешные, не к добру. У нас никто не бывал, кроме почтальона, приносившего сестре письма от доктора, да Прокофия, который иногда вечером заходил к нам и, молча поглядев на сестру, уходил и уж у себя в кухне говорил: «Всякое звание должно свою науку помнить, а кто не желает этого понимать по своей гордости, тому юдоль». Он любил слово «юдоль». Как-то, это было уже на святках, когда я проходил базаром, он зазвал меня к себе в мясную лавку и, не подавая мне руки, заявил, что ему нужно поговорить со мною о каком-то очень важном деле. Он был красен от мороза и от водки. Возле него за прилавком стоял Николка с разбойничьим лицом, держа в руке окровавленный нож. «Я желаю выразить вам мои слова», — начал Прокофий. «Это событие не может существовать, потому что, сами понимаете, за такую юдоль люди не похвалят ни нас, ни вас. Мамаша, конечно, из жалости не может говорить вам неприятности, чтобы ваша сестрица перебралась на другую квартиру по причине своего положения. А я больше не желаю, потому что ихнего поведения не могу одобрить». Я понял его и вышел из лавки. В тот же день я и сестра перебрались к Редьке. У нас не было денег на извозчика, и мы шли пешком. Я нес на спине узел с нашими вещами, у сестры же ничего не было в руках. Но она задыхалась, кашляла и все спрашивала, скоро ли мы дойдем.